не преувеличивай, сейчас я обычный авантюрист, которому надо спасти деревни, что расположены к югу отсюда. Авантюрист. Хэймэм, это печально. Я слышала, что авантюристы убивают таких, как мы, с грустью в голосе произнесла Корнелия. Я не убил ни одного вампира. Прискорбно, но ничего страшного. Парни, оставьте нас, строго произнесла вампиресса. Ангелы тут же разошлись по своим местам и замерли. Блин, меня же, словно мешок, бросили на пол. Черт, а поаккуратнее нельзя, они беспрекословно выполняют все мои приказы. Проклятые марионетки, заявила вампиресса и присела рядом со мной. Ну так что, что, ты будешь моим гостем? Ох, ну, давай попробую. Сухо ответил я и попытался встать. Нужно было отвлечь ее внимание и выстрелить. Думаю, одного ей будет достаточно. Тут я абсолютная хозяйка, и сопротивляться бесполезно. К тому же твоя кровь, ее мне хватит надолго. Вкус просто потрясающий. Аромат. Боже, не была бы я так добра, то подвесила бы тебя вниз головой и разрезала сонную артерию. Чтобы с тебя стекло все, абсолютно все. Но это же невыгодно. Проще держать источник при себе живым. Тогда он будет вырабатывать ее до конца своих дней. Но тогда я не получу удовольствия от твоей смерти. А это, блин, не убивать жертву. Это как если ты надкусываешь конфетку. Очень-очень вкусную конфетку. А потом откладываешь ее в шкаф на очень долгое время. И ладно бы ты про нее забыл. А запах будет вечно напоминать. Вот она. Возьми меня. Съешь меня. Тяжко тебе придется. Может лучше. Прекратите это все. Копьемощи. Уровень 1. Грозно произнес я и вытянул вперед копис. Молния тут же поразила вампирессу, скрыв ее тело в густом черном дыме. Когда тьма наконец рассеялась, я увидел совершенно обнаженное тело Корнелии. Блин, а она не то, чтобы ничего. Она самое оно. Зачем ты это сделал? Хотел посмотреть на меня без одежды? Усмехнувшись, спросила девушка. Ткань вновь обволокла ее тело и превратилась в пышное средневековое платье. Мод деду. Ты хитрый и проворный. Я знаю, что ты хочешь убежать, но не стоит меня искушать. Ты же знаешь, что я в любом случае убегу. Злобно произнес я. Убежишь? Девушка со скоростью ветра подлетела ко мне и одним движением руки прижала к полу. Ты в этом так уверен? Уверен. Нюх-нюх. Ах, боже. В твою кровь только что впрыснулось ей огромное количество адреналина. Аромат стал еще прекраснее. Девушка стала тяжело дышать, а на ее щеках появился румянец. Ты поступаешь со мной нечестно. Что ты имеешь в виду? Внутри меня сражаются два желания. Первое, это сожрать тебя. Жестко, клычки медленно вылезли из ее рта, чтобы от тебя даже косточек не осталось. А второе, сделать тебя. Корнелия провела кончиком язычка по моей шее. Моим. Навсегда. А есть вариант, где я спокойно возвращаюсь домой. Такого варианта нет, милый лис. А ты симпатяшка. Ее голос стал томный с изящной ноткой трепета. Аромат сводит меня с ума. Я не могу себя контролировать. Это плохо. Почему? Почему я одновременно хочу и того, и того? Нет, я обязана убить тебя. Ты же хотел моей смерти. Желал, чтобы я умерла тут, на этом холодном полу, в одиночестве. Ты драматизируешь. Возможно, девушкам свойственно драматизировать в компании молодых людей, не так ли? Корнелия заглянула мне в глаза. Золото ее радужки начало переливаться. Блин, я совершенно не знаю про вампиров этого мира. Да если честно, и не этого тоже. Что ей от меня надо? И что важнее, как мне от нее избавиться? Ты хочешь, вампиресса вновь начала тяжело дышать. Меня? Ну, блин, и что мне ответить? По сути, да, я хочу ее. Она выдула моей крови и стала няшечкой. Но с другой стороны, она явно маньяк, который всеми силами хочет сделать мою смерть как можно мучительней. Блин, что ответить? Ай, была не была, лис, ты сомневаешься или думаешь, как правильно? Ах, поступить, не бойся, ты в любом случае победил, ласково прошептала вампиресса, ведь в этом храме нет ничего, кроме одиночества. Я не привык так сразу давать ответы на столь компрометирующие вопросы. Еще у меня язык 24 сантиметра и я отлично сажусь на шпагат. А ты умеешь убеждать. Глава 223. Импульс новолуния. Часть 13. Время шло незаметно. По крайней мере для меня. Ведь развлекаться с истосковавшейся по мужскому теплу вампиршей оказалось довольно увлекательно. Но тем не менее, меня ждут снаружи. И я про это помнил. Ах, Вайс. «Почему ты раньше не пришел ко мне?» – произнесла Корнелия, положив голову на мой грудак и поглаживая пальцем мое тело. «Я только сейчас поняла, чего мне так сильно не хватало в этой жизни, а все те, предыдущие, им нужна была лишь моя власть. Они сдерживали свои истинные чувства, либо боялись меня, либо боялись показать свое истинное нутро. Ну а ты же, Вайс, ты животное, истинное страстное животное, которое отдается похоти на все 100%. Я так рада, что ты есть у меня, Хаймэм. А почему ты не выйдешь отсюда? Там на свободе много удовольствия и искушений, поинтересовался я, глядя на трещины, что украшали почти весь потолок. Мой отец, он проклял меня, когда узнал, что я изменила своему будущему мужу. И теперь я сторожу это золото, наслаждаясь кровью, только если хотя бы одна золотая монета будет омрачена чужой рукой. Конечно, не все глупцы понимают, что бесплатный сыр только в мышеловке. По сути, это и есть мышеловка. Одна большая мышеловка. Поэтому приходится идти на хитрость. Специальное заклятие создает иллюзию того, что ты бы точно захотел взять. Неосторожное движение. Золотая монетка на полу. А твоя кровь в моей власти. А выйти то почему не можешь? На мне печать. И ее может снять только мой отец. Увы, я могу дойти максимум до лестницы. И все. Дальше мне дорога закрыта. Насколько тебя здесь посадили? Не знаю. Как отец передумает? Пожав плечами, ответила вампиресса. Ну да что мы о плохом, эх, я рада, что ты заглянул ко мне, а я то как рад, ты прелесть, произнес я нежно поцеловал девушку в губы. Уууууи, ты меня балуешь, негодник, вообще-то, я старше тебя, так нельзя. Корнелия хитро посмотрела на меня, знаешь, а ведь это еще не все. Я улыбнулся и провел рукой по ее шелковистым волосам. Не все, ты можешь что-то еще? Корнелия алчно облизнулась. Могу. Я хочу открыться тебе, открыться так, как никому не открывался. Ты покорила мое сердце, малышка, и я готов, я понял, что готов, но только с тобой, только со мной. Девушка покраснела и тяжело задышала. Вайс, не говори таких смущающих слов, я не могу, я сейчас умру от счастья. Тише, я хочу привязать тебя и издеваться над твоим телом, жестко. Уууууи, да, я хочу, очень хочу. Промурлыкала Корнелия и залезла на меня верхом. «Овладей же мной скорей, ты слишком сильная, а если я буду знать, что ты в любой момент выберешься, то увы и ах, ощущения будут уже не те», с печалью произнес я и отвел взгляд. «Ну же, прелесть, прошу не расстраивайся, когда ты так печально смотришь, мне кажется, что весь мир сейчас остановится, не трогай мои раны, не грусти, я хотел раскрыться». Правда хотел, но потом вспомнил, что ты очень сильная. Нет, прелесть моя, только не грусти. Верни эту солнечную улыбку на свое милое личико. Прошу, я что-нибудь придумаю. Корнелия призадумалась. Точно, у меня есть серебряные кандалы, на случай, если придет волколак, который живет в этом лесу. Мой отец всегда мечтал о волколаке. Эти кандалы сдержат и меня. Я ни за что не смогу оттуда вырваться. И ты сможешь делать с моим телом все, что захочешь. Ах, божечки. Как представлю, аж слюна начинает выделяться. Как я давно мечтал о таком. Тише, Корнелия. Пойдем. Я уже хочу тебя. Я провел по ее прохладному личику. Не суетись. В этом деле нужно делать все плавно. Да. Плавно. Как ты в меня входишь? Плавно и очень зверски одновременно. Хочу. Умница. Хорошая девочка. Да, я твоя хорошая девочка. Помурчи. Я погладил Корнелию по шее и та начала мурлыкать словно кошка. Вот так-то. Мы поднялись с импровизированной кровати и вампиресса повела меня дальше в храм. В итоге, мы спустились в подземелье. Тут было еще больше золота, и что важнее, у самой дальней стены стоял большой металлический крест с кандалами. Отлично, давай, закуй меня, промурлыкала Корнелия и тут же встала на небольшую ступеньку. Я мило улыбнулся и заковал девушку. Приблизившись, я начал нежно целовать ее. Милая, вот ты и попалась, нельзя доверять первым встречным, даже если они ночные лисы. Ты сама это прекрасно знаешь. А-а-а, имитируешь то, что обманула и хочешь бросить меня здесь. А-а-а-а-гррх. Как меня это заводит, именно. Прощай, малышка, я всего лишь играл с тобой, мило улыбнувшись, произнес я. По ее ножкам медленно потекла прозрачная жидкость, а девушку начало трясти. Да, ты негодник, обманул меня, наивную дуру. Ах, воспользовался мной, надругался над моими чувствами. Ах, прощай. Я чмокнул ее в нос и направился к выходу из подвала. Ну и иди, ублюдок, агрх, негодник, МХМ, кхья. чертов лис, хитрый лис, да, ах, простонала она мне вслед. Я уже поднялся и, быстро собравшись, услышал: Вайс, уже не смешно, иди и накажи свою кису, она больше не может. Да, я тут просто приготовил кое-что особенное, усмехнулся я в ответ. Правда? Ну хорошо, тогда мои парни тебе помогут. Черт, я поднял голову и увидел, как ангелы перекрыли мне дорогу к выходу. Что же, на это я тоже рассчитывал. Вайс, я больше не могу ждать, засунь в меня скорее. Засуну, например, копье мощи, уровень второй. Я зажмурился, выстрелил и тут же спрятался за стол. Мощная взрывная волна снесла все золото, а на меня полетели ошметки бетона и пыль. Я кувырками прокатился по полу, хрустя всем телом. В ушах стоял дикий звон, с лба тонкой струйкой стекала кровь. Черт, как же больно. Меня отбросило почти обратно в подвал. Поднявшись, я увидел, что добрая половина храма начинает рушиться. Весело я устроил фейерверк, но пора бежать. От одного из ангелов таки осталась половина, и он уже спешил вниз. Сейчас он откроет Корнелию и все. Я должен бежать, должен бежать. Выпрыгнув из полуразрушенного входа, я увидел, как статуи парня с девушкой перекрыли мне дорогу. «Простите, ребята, но я вынужден вас разлучить. Копье мощи, уровень первый». Прокричал я и выстрелил кописом прямо в разъяренные статуи. Они тут же разлетелись на куски. Бля, так-то это был блеф чистой воды, ибо я не знал наверняка, восстановилась ли энергия для еще одного выстрела. Повезло, я побежал дальше. Слух восстановился, и до меня донеслось жуткое. Вайс. Я едва успел выпрыгнуть с лестницы, как Корнелия врезалась в защитный барьер. Она не могла покидать пределы храма. Ее лицо превратилось в жуткую гримасу, а изо рта торчало множество острых клыков. Вайс. Я уничтожу тебя, я клянусь. Фух, ладно, всего тебе доброго, любительница облизывать. Хе-хе-хе. Я махнул рукой и направился в лес. Уже смеркалось. Меня не было несколько часов. Выйдя в чащу, я увидел Латифу. Она была в очень печальном состоянии. Вайс, наконец-то, произнесла она и тут же прыгнула на меня. Я так переживала. Все хорошо? Ага, я вытащил медальон. Эй, старик, выходи. Я принес то, что ты просил. Глава 224. Импульс новолуния. Часть 14. Хрустя ветками, старик вышел из кустов. О, наконец-то, когда у тебя забирают магическую вещь, то создается ощущение, словно ты теряешь частичку своей души. Благодарю тебя, лис. Без тебя я не был бы настолько восполнен. Слепец принял амулет и одел его на свою шею. В то же мгновение сквозь тряпку, что закрывало его глаза, начал пробиваться золотистый свет. Я чувствую, чувствую. Так, это все хорошо, старик, но теперь давай-ка выкладывай нам местоположение волшебника. Волшебника? Хе-хе-хе, вы даже не представляете, как вы ошибаетесь. Усмехнулся старик и вытащил из-за пазухи карту. Вот, идите вот сюда, и найдете там Брансфорта. Будьте с ним осторожны, ибо он нестабилен. Нестабилен? Ну, ладно, я взял карту и взглянул. Ну да, мы изначально были на верном пути, только как раз-таки надо было повернуть направо, а не налево, как нам сказал медведь. Быть может, он просто хотел нас предупредить, а черт его не знает. Распрощавшись со стариком, мы направились дальше. Время не ждет, и так уже почти ночь, а нам бы успеть завалить старика, да выйти в поле. Это будет самый правильный расклад. Ты вышел потрепанный. Что ты там так долго делал? Поинтересовалась Латифа, прикладывая к моему лбу целебные травы. Искал чертов амулет. Что же еще? А что за монстр там был? Я не знаю, что это такое. Пока искал амулет, увидел, словно из кучи золота, что лежало на столе, торчит нечто такое, что торчать не должно. Лягушачий пенис, Латифа. Ты чего? Заразилась от меня пошлость? Да, как только ты поймал меня. Тем вечером, густо покраснев, ответила эльфийка. Жуть какая. Ну так вот, я дернул за это, и монеты повалились на пол. И вот тут и началась свистопляска. Сперва на меня напали статуи ангелов. Статуи? Они ожили? Ага. Страшные такие. Потрескавшиеся. Страшно то как. А что потом? Потом, когда я понял, что надо что-то делать, пришла она. Она. Латифа с подозрением взглянула на меня. Что за она пришла? А ну рассказывай. Ну. Не в том плане, что она эта девушка, нет, она, в смысле тварина, монстрина, вот, а то я уж ненароком подумала, что ты там опять какую-то бабу встретил и отлично провел с ней время, пока я молилась всем богам, чтобы ты выжил. «Нет, что ты, там такого не было. Так вот, и монстрина и тогда выгонять меня по всему храму. Я от нее и так и сяк, бился долго с ней, а потом перехитрил и запер в подвале. А во, ты все же отличный авантюрист. Справляешься с такими сложными квестами в одиночку. Да не, мне просто в очередной раз повезло. Не буду же и рассказывать Латифе, что властолюбивые девки обожают, когда их унижают в сексе и демонстрируют свою силу. Их же отодрать надо, как следует, чтобы не понтовались. Таких реально, только членам и укращать, ибо деньги у них есть, сила тоже, а власти столько, что хоть жопой ешь. Кто-то говорит, что сиськи – это ключ от всех дверей, а вот и нихера. Член – вот ключ от всех дверей. Чем стервознее и злее баба, тем жестче ее надо драть. В этом весь секрет успеха. Прокачивай не только мышцы, но и сексуальное мастерство. Оно меня редко подводило по жизни. Девушки не любят эгоистов в постели. Постарайся для нее там, и она будет стараться для тебя во всем остальном. Закон жизни, закон Фастерс. Удача всегда на твоей стороне, Вайс. Это да, лишь бы не спугнуть. Улыбнувшись, ответил я. Помогите. Из кустов выбежала Марселита. Она была в разодранном халате. Все ее тело было в засосах и ссадинах от больших когтей. Она еле сводила ноги и придерживалась за низ живота. От надменного взгляда девушки из каунтера не осталось и следа. Лишь дикая паника. Что случилось? Поинтересовался и я выхватил у Латифы из рук камень, который она тут же подняла. Волколак. Он вытворял со мной всякие непристойности. Сперва мне понра. В смысле, это было ужасно. Сперва я терпела, а теперь больше не могу. Он изверг. Ему нужно мое тело для плотских утех. Я боюсь, что умру. Всхлипнув, произнесла девушка и тут же упала к нам в ноги. Прошу, спасите меня, авантюристы. Плачу 500 золотых. О, я алчно потер руки. 500 золотых, не маловато ли будет? 1000. Это все, что не успело высыпаться из кармана, когда он меня в поп досаждал мне. Ладно, коли 1000 золотых, так значит мы поможем. Улыбнувшись, ответил я. Вайс, ты что, спятил? Она хочет сдать тебя Брусу. Тихо прошептала Латифа. Пускай этот монстр и дальше ее трахает, как хочет. Но 1000 золотых, то ведь не лишнее. Усмехнувшись, ответил я. Не волнуйся, она нам уже ничего не сделает. Верно, волчья любимица, я вас не сдам. Клянусь, только спасите, взмолилась девушка. Пом-пом-пом-пом, ах, как хорошо в лесу. Из кустов вальяжно выплыл волколак в очень хорошем расположении духа. Барышня, я не понял, вы же мне сказали, что отлучитесь ненадолго в уборную. И что я вижу? Вы упали прямо посреди дороги. Ах, ваши тугие дырочки меня так и манят. Нет. Марселита с визгом спряталась за нас. Все, отстань от меня. Ну же, детка, не бойся. Я же только начал. Волколак радостно улыбнулся жуткой пастью и, сорвав ромашку, мощно затянулся. Весь лес пропах твоими выделениями. Фу. Мы с Латифой скорчились от отвращения. А что? Запах красивой женщины достоин огласки. А, Марселита, боже, ее аура общения с животными, это просто нечто. Дело в том, тихо прошептала девушка из каунтер, что я сказала Архимагу наколоть мне знак подманивания магических зверей. То есть я хотела призывать их. Он понял меня неправильно, и теперь у меня есть особая аура, которая притягивает волков. А во, и ты с такой аурой сунулась в лес, у меня хорошо развита телепортация, но... Чертов волколак высосал из меня всю магическую энергию. Всхлипнула девушка в ответ. Хорошо, я все понял. Если честно, то мне было дико смешно. Только представьте, заклинательница топового уровня, вся в равнине, с растрепанными волосами и с засосами на груди. И волколак, что элегантно нюхал ромашку, а затем, со счастливой улыбкой вставил ее себе за ухо. Эпично. Но 1000 золотых на дороге не валяется. Да и к тому же хрен знает, когда мы найдем гильдию. Приступим. Глава 225. Импульс новолуния. Часть 15. Давай, авантюристишка. Вдарь ему, прошипела Марселита, спрятавшись за ноги Латифы. Я подошел к волколаку. Если честно, то у меня возникла гениальная идея. Друг, а можно спросить? Поинтересовался я и хитро улыбнулся. Да, конечно. Что тебя интересует? Волколак уже собирал букет из диких роз. Ах, как прекрасен этот мир. А тебя только вот такие интересуют? Я указал на Марселиту. Ага, она моя богиня любви. Это просто. Меня к ней так манит. Хорошо. А хочешь девушку повыносливее? Повыносливее? Так она поди страшенная. Да и не могу я без чувств. будут чувства. Она красавица, намного лучше этой, потрепанной. Правда, волколак заинтересовался. И где же мне такую найти? Давеча, я встал на пень, шепнул в его мохнатое волчье ухо. Ходил я в храм один. Так вот, там барышня сидит. Говорит, что очень любит волколаков. И что важнее, она говорила о тебе. Ты же в этом лесу один, один, с грустью вздохнул монстр. Никто меня не любит, и все боятся. А я же добрый, я же санитар леса, только и всего. Но Марселита скрасила мое одиночество. Я так никогда не отрывался. А еще она такая милая. Я понимаю, но та намного милее. Храм говоришь, а не тот ли это храм, где проклятые статуи обитают? Был я там однажды. Никакой там красавицы не было. Одни бетонные куклы. О, так она же туда недавно переехала. И куклы сохранили ей жизнь, скажу больше. Они настолько парализованы ее красотой, что подчиняются. Беспрекословно, беспрекословно, здорово. А еще, я оглянулся на Латифу и Марселиту, что навострили слух, пытаясь услышать, о чем мы шепчемся. Тут неподалеку есть озеро, оно слишком близко к людям. Я когда Марселиту встретил, думал, не слишком ли близко я подошел. Стараюсь к тому озеру не ходить. Так вот, там живут очень приятные девчонки. Можешь сперва в храм, а если не понравится, то на озеро заглянуть. Ты будешь доволен. Спасибо, друг. Но я все же очень хочу Марселиту. Но она устала. Посмотри, как ты ее извозюкал. Она устала от тебя. Поэтому лучше найди себе новую подружку. Устала? Эх, все от меня устают. Но, ладно, попытаю счастье с другими. Волколак печально вздохнул. Затем подошел к эльфийке и, отодвинув ее в сторону, сгреб Марселиту в охапку. «Прощай, моя первая любовь!» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-» Волколак, жестко засосал бедную девушку из каунтера в губы, поставив на ноги, побежал в сторону храма. Марселита закатила глаза и упала на землю. «Мда, тяжкий же ей любовник достался. А что ты ему сказал?» «Сказал, что Марселита от него устала. И все, он хороший парень. Я надеюсь, что он найдет свое счастье. А ты не отправлял его к тем жутким русалкам?» Латифа осуждающе сузила глаза. «А нет, что ты, у моей тени появилось два дьявольских рожка». Дождавшись, пока Марселита придет в себя и расплатится с нами за квест, мы спрятали все пожитки в волшебный кошелек Латифы, да хотели уж было идти дальше, но девушка из каунтер так жалобно смотрела на нас, что пришлось задержаться на 15 минут, чтобы ее силы восстановились на телепортацию до ближайшего города. «А ты куда полетишь?» – спросил я. «На арену смерти», – ответила Марселита, отцепляя от остатков халата репей. «А во, так значит, твой заказчик оттуда?» «Нет, я не скажу, кто заказчик, мы так не договаривались», – фыркнула девушка и села на пенек. «О, кстати, раз уж пошла такая пляска, ты, случаем, не слышала про Арканер?» «Что, город авантюристов?» «Ага, конечно слышала. Кстати, там нынче не очень спокойные времена», – вздохнув, ответила девушка. «Отчего же?» – поинтересовалась Латифа. «От того, что какой-то дурак невероятным образом убил местного заправилу. Хватило же ума, а? Как таких идиотов земля носит?» Марселита отрицательно покачала головой. «Возможно, он видел в управляющем. Зло?» – уточнил я. «Зло? Ха! Да что в этом мире не зло, а? Ответь ко мне на такой вопрос. Понимаешь, всегда все было стратовым. Есть богатые, что управляют миром, а есть бедные, что воплощают мечты богатых в жизнь. Хозяева и рабы, а третьего не дано. Так вот, друг мой, управляющий был единственным сдерживающим фактором. Теперь в Арканаре управляет власть, корона. И ты думаешь, там от этого станет легче? Люди, привыкшие к старой власти, никогда не будут рады новой. А все знаешь почему? Потому что все уже поняли, что нет никакого светлого будущего, что будет только хуже, что простой люд – это муравьи, которые строят огромный экономический муравейник для знати. И если при старой власти более-менее сводили концы с концами, то с новой все может рухнуть. А это нестабильность, нарушение баланса. А нарушение баланса – это бунты. Плюс, много ли контроля на местах, а? Королевские сторожевые собачки очень любят демонстрировать свою власть и показывать, что люди для них ничто. Пустое место, рабочая сила, не более того. Я в этом варилась, когда жила у родителей, а потом мне надоело, и я стала эскаунтером, потому что видеть страдания людей невыносимо, и солнца никогда не будет, свет не выглянет сквозь тучи, и только меркнет в мраке. Последний луч надежды, вдруг подхватила Латифа, именно, кто же знал, что эта песня настолько глубокая, а, Так что этот придурок подставил жителям Арканар огромную свинью. Я на их месте, сразу бы закидала его камнями, как увидела. Ибо все, им конец. Одна ошибка зажравшихся королевских свиней и все. Город восстанет, а это страшно. Приедут священные рыцари и столько голов полетит. Ой, да не нагоняй. Я лишь отмахнулся. Бред все это. А вы с какой целью про Арканар заинтересовались? Мы идем туда. А, так вы хотели дорогу спросить? Хорошо. Вам надо будет перейти через горы, а потом несколько дней по равнине. Потом дикий лес. Можно обойти, чтобы не рисковать. И все, через 5 дней будете в Арканаре, ответила Марселита. Нус, моя магия восстановилась. Приятно было поболтать и учтите. То, что я не справилась, не говорит о том, что заказчик успокоится. Я видела, там все плохо. Благодарю, но мы справимся, ответил я. Вот еще, идиотов земля носит, от волчья шлюшка. С другой стороны, это ее личное мнение и я не обязан с ним соглашаться. Когда Марселита исчезла, мы направились дальше. Уже почти ночь, и надо было ускорить шаг. После развилки, мы пошли налево, в лес. Тьма сгущалась, но страх уже отсутствовал. Главное, как можно скорее разделаться с проклятым волшебником. Или кто он там, Вайс, ты думаешь, она сказала правду? Вдруг спросила Латифа. Насчет Арканара, ага, я что-то начала переживать. Отец и Митки, лишь бы с ними все было хорошо, не волнуйся. По приезду мы сразу же отправимся к ним. Спасибо, Вайс, я правда очень переживаю. Прям сердце не на месте, я тебя понимаю. Осталось нет, не успел я договорить, как из кустов вылетел светящийся фаербол и остановился в сантиметре от моего тела. Светящийся шар тут же задергался, заискрился и сгорел. Ай да защита, Аманты, ай да хорошая вещь, черт, выругался кто-то в кустах. Погоди, Латифа вытащила метательный кинжал и бросила в то место. Ай, из листьев вывалился Брансфорд, держась за ногу, куда ему прилетело кинжалом. Чертовы убийцы магов, вы поплатитесь за то, что пришли в мой лес. А вот и попался, который кусался. Злобно усмехнулся я. Латифа, давай сюда свои волшебные дротики. Нет проблем. Эльфийка вытащила из кармана телескопическую трубку, развернула ее, вставила туда дротик и выстрелила по магу. Ай, да что за, может хватит. А, выругался Бранфорти, выстрелил в ответ очередным фаерболом. Мы с Латифой едва отскочили. Черт, ты перепутала дротики. Да нет же, точно магический. Получите. Прокряхтел старик и вновь долбанул по нам заклинанием. Он продолжает дубасить. Когда его магия кончится, должна была сразу. Может быть, у него защита? Против таких дротиков нет защитных заклятий, особенно у неизвестного ранга. Пропыхтела эльфийка и выстрелила вторым дротиком. Ай, больно. Старик вытащил все дротики и загорелся синим пламенем. Сейчас вы познаете гнев Брансфорта. Берегись. Мы разбежались в разные стороны от синего пламени спятившего мага. Выбора не было. Прости меня, философский камень, но походу про тебя я узнаю из других уст. Копье мощи. Уровень 1. Произнес я и выстрелил в старика молнией. Мощный взрыв и мое лицо обдало теплом. Попал? Спросила Латифа, осторожно выглядывая из кустов. Ага, есть. Когда дым рассеялся, я увидел тело старика. Подбежав к нему, я был в шоке. Вместо крови, что должна была захлестнуть тело старика, всюду были разбросаны самые настоящие опилки. Деревянные, мать его, опилки. Кхе-кхе, допрыгался, выдохнул Брансфорд. Ну что, жалкий ублюдок, ты доволен тем, что убил меня, а ты доволен, что принес горе стольким людям в деревнях. Я присел на корточки и взглянул на опилки, что торчали из дыры в животе мага. Горе, ты, кхе-кхе, в своем уме. Я приносил людям только радость и счастье. Я, кхе-кхе, воскрешал дорогих и любимых людей. Понимаете, возвращал их в семьи. А вы разрушили мою мечту. Мечту многих. Понимаете, никто больше не сможет воссоздать тот эликсир. Формула была в моей голове. Ты сопротивляешься до последнего. Зачем врать на смертном одре? Он не врет, Вайс. Из кустов вышла Латифа. Ее глаза светились ярко-голубым светом. Что за фигня? Это взгляд правды. Одна из моих уникальных способностей. По ней я определяю, когда мне врут. Ох, здорово, фух, слава богу, она хоть на мне этот свой взгляд не применила. Хотя погодите, какая к черту разница? До меня внезапно дошел один жуткий факт. Старик, так ты что, не в курсе, что твои воскресшие люди потом превращались в зомби? Что? Каких еще зомби? Они живут, все живут, долго и счастливо, как в сказках, что читал мне, мастер Гаулюс. Мастер Гаулюс, имя было до чертиков знакомым. Да, мой хозяин, мастер Гаулюс, его убили, убили, убийцы магов, точно, слепошарый говорил об этом. Так погоди, значит ты слуга? С удивлением спросил я, раз Гаулюс был твоим хозяином, Вайс. Латифа прикоснулась к лбу старика, это не маг, и даже не человек, в смысле, девочка права, я вспомнил, что я не маг, и даже не человек, так кто же ты, эльф, гоблин, орк или может еще кто, он магический предмет, произнесла Латифа, посох, что принадлежал мастеру Гаулюсу, точно, мастер Гаулюс, он всегда ценил меня, и учил, что надо быть добрым, а я так мечтал, стать добрым, творить добро, после того, как мастера не стало, мечтал, чтобы было как в сказке, знаете, все жили, долго и счастливо, долго и счастливо, мне было нечем заняться, и я читал его книги, магические книги, без волшебника, мой спектр магии очень ограничен, но я смог сварить волшебный эликсир, Гаулюс мечтал, что как только он найдет философский камень, то жизнь людей сильно изменится, очень сильно, что все будет, как в сказках, люди будут жить, так ты вычитал в его книге рецепт, а люди говорили, что ты им рассказывал про философский камень, это не совсем так, я сказал, что у меня был порошок, Гаулюс сказал, что это считай, что философский камень, и я добавлял его в эликсир, чтобы дети жили дальше, чтобы близкие, встретились вновь, и больше не расставались, а ты не посещал те деревни больше, у меня не было времени, я должен был идти дальше, должен был восстанавливать справедливость, использовать силу эликсира во благо людей, но вы сказали про зомби, это правда, видимо, в формуле допущена ошибка, мастер говорил, что все имеют право на ошибку, но я думал, что он никогда не ошибается, я, выходит, творил зло, не совсем, Брансфорд, в связи с тем, что выяснилось сейчас ты творил то, что считал нужным, отсюда следует только одно стоит всегда проверять эликсиры перед использованием, я проверил на мертвой кошке, она ожила и убежала в лес, и подумал, что все работает, на глазах Брансфорта навернулись слезы, простите меня пожалуйста, я правда хотел сделать всех счастливыми, а в итоге, под конец своей жизни, натворил столько зла, простите меня, ну, то что ты не ведал, что вторишь, на самом деле тебя нисколько не оправдывает, но с другой стороны ты получил хороший урок, да, мастер Гаулюс всегда говорил мне, что учиться, никогда не поздно, просто я не думал, что этот урок обойдется мне, так дорого, никто не думал, все, конец пришел, спасибо, что остановили меня, ребята я рад, что вы, старик выдохнул и его глаза навсегда закрылись, спустя мгновение, его тело превратилось в обычный деревянный посох, импульс новолуния, настоящий, а я думала, что никогда не увижу нечто подобное, произнесла Латифа и взяла посох в руки, что это, живое оружие, оно осознает свою личность и может контактировать с остальными, очень мощная штука, была, грустно все это, но что поделать, нужно срочно отнести этот посох Ирите, это точно, нагулялась я по лесу, хмм, кто-то не думал, что увидит живое оружие, импульс новолуния, а я, ни за что бы не подумал, что хоть раз в жизни увижу реализацию поговорки, благими намерениями вымощена дорога в ад, глава 226, восстание опального рыцаря, часть 1, город Арканер, на город опустилась пелена неизвестности, да, вместе со старым правительством, пал и порядок в городе, можно было увидеть, как королевская стража избивает толпой авантюриста, что просто косо посмотрел, или же разбойников в королевских цацках, что в наглую грабили народ, священные рыцари низшего ранга слетались в этот брошенный судьбой город, чтобы поразвлечься, теперь на улицах было пусто, лавки закрывались, жители уходили из города, оставались лишь самые стойкие, Микки вынес в торговый зал кольчугу, которую только что отдраил до блеска, отец, похоже это магическая телогрейка, проверь по списку я у нас ее не видел, произнес он и положил кольчугу на стол, правда, давай взглянем. Аркхем взял доспех и внимательно его оглядел, хмм, а ведь и правда, похоже это наш старый друг, Фроксин, приносил на продажу, я купил ее за 32 золотые, он уехал, некому нынче больше фокусы на улице показывать, ягодочь схватили стражники и увезли на заставу, мы со старейшинами, бывшими старейшинами, съездили, чтобы выкупить ее. Теперь, после их воссоединения, он ненавидит этот город. Я бы на его месте тоже возненавидел». «Возненавидел?» Аркхем громко усмехнулся. «Сын, ты ли это? Ты же вырос здесь. Здесь прошли твои самые счастливые годы. Ты же сам говорил, да и к тому же, ничто не может изменить отчизну для тебя. Слышишь, только ты сам. А если уж ты понимаешь, что для тебя ее кто-то начинает менять, то берись за нож. Другого нет и быть не может. То есть ты не поддерживаешь всех тех, кто покинул город?» Микки сузил глаза и опустил кошачьи ушки. «Нет, не поддерживаю, Микаэль. Потому что твоя отчизна, твой дом родной. Ты, и только ты вправе здесь что-то менять. Но это же королевская стража. Они могут делать все, что им вздумается. Никогда бы не подумал, что священные рыцари до такого опустятся. Все опускаются, сын. Власть и могущество портит людей. Как гниль, она пробирается в их сердца и заражает душу. Но, главное, чтобы ты сам не опустился. Отчизна, твой дом. И только ты можешь за него постоять. Запомни мои слова, сын. Возможно, сейчас ты не понимаешь, но потом точно поймешь». Аркхем улыбнулся и потрепал Микки по розовым волосам. «Для меня Арканар навсегда останется волшебным местом, где выросли мои дети. Два замечательных ребенка, Латифочка и Микаэльчик. Папа, не называй меня так, я же любя. И хоть ты стал взрослым, хоть Латифа вон какая вымахала, для меня вы навсегда останетесь маленькими детишками, что бегали вместе по этим дворам, где раздавался веселый смех авантюристов, что только что вернулись с охоты, где мой сын пришел с первым фингалом после академии, а дочь пошла на работу, потому что ей почему-то стало обидно, что ее папа всех содержит. Да, я все помню, Микаэль, абсолютно все. Ты можешь что угодно говорить, но отчизна, она навсегда останется в твоем сердце такой, какой ты ее запомнил. Эх, отец, ничего-то ты не понимаешь. Счастье там, где твои родные и близкие. Согласен, сейчас они все здесь. Ну, кроме Латифы. Уверен, она скоро заглянет к нам. Мастер Шмык заходил с месяц назад. Возможно, они до сих пор где-то рядом. Аркхем вновь взглянул на кольчугу и затем аккуратно повесил ее на вешалку. Говоришь, за отчизну горой? Ага, это ж твой дом. Все, что вокруг тебя, это ты нажил сам, Микки. Не кто-то за тебя, а ты сам. Ой, отец, вообще-то ты же у нас прирожденный торговец. И чего, думаешь, я справился бы без тебя, а без Латифы? Это твой и ее дом, Микаэль. Поэтому не смотри на тех, кто так недостойно, без боя, уходит, оставив свое жилье на съедение коршуном. Все равно не понимаю. А ты представь, вот есть у тебя память обо мне, о Латифе, о твоей красивой подружке, с которой вы так часто запираетесь в арсенале. Отец, ну так вот, а теперь представь, что коршун съедает это все, медленно и мучительно склевывает. Ты это прожил, сам прожил, а он берет и уничтожает. Приятно? Нет, вот и мне нет. Поэтому, Микки, мы должны держаться до конца и отстаивать этот город. Хорошо, я тебя понял. Парень махнул черным хвостом и направился в арсенал. И все же, оставить дом не так страшно. Главное, чтобы родные всегда были рядом. В этом вопросе Микки никогда не понимал Латифу. Свободолюбивая, холодная и расчетливая, она никогда не была зависима от дома, однако всегда с радостью приезжала в гости. Ее глаза горели счастье. Это ли не главное? Она на самом деле тоже очень любила свою семью и дом, в котором выросла. И все-таки, отец прав. С этим городом связано слишком много потрясающих воспоминаний. Вдруг, до острого слуха Микки донесся шум, словно бы что-то разбили в торговом зале. Опять у отца рука дрогнула и он уронил кувшин с мелочью. Эх, отец, вздохнув, Микки направился в торговый зал. Открыв дверь, он увидел двух стражников. Один был высоким с каменным лицом, он стоял чуть позади, а второй, с нагловатым выражением лица, облокотился на стойку, где сидел отец и злобно пырился на Аркхема. «Что здесь происходит?» — строго спросил Микки. «Микаэль, уходи, это не твое дело», — произнес Аркхем. «Живо, я сам разберусь». «Стоп-стоп-стоп», — нагловатый тут же повернулся к Микки. «Какая красивая у вас дочь, господин Аркхем, а можно мы позовем ее погулять?» «Что, вообще-то я парень», — злобно ответил Микки. «Парень, ты?» «Эф-эф-эф», — нагловатый лишь отмахнулся. «Не смеши меня, эй, Гаврон. А ну поди сюда, потолкуем с девчонкой по душам, а ну прочь». Аркхем вытащил саблю и наставил на нагловатого, а он лишь злобно усмехнулся и схватил клинок двумя пальцами. «Торговец, ты что, хамишь клиентам?» — Вообще-то клиент всегда прав. Сколько возьмешь за ночь с ней? А, я сейчас не шучу. Мы все же королевские джентльмены. За бесплатно брать грешно. Давай поговорим о цене. Слышь, баран, ты че охерел? Микки вплотную подошел к нагловатому. Микки, не лезь. Громогласно прокричал Аркхем. Тише. Ну что вы, девочка проявляет норов, усмехнулся нагловатый. Мы же таких любим, очень любим, с характером. Сперва сопротивляется, а потом отдается пороку. Нагловатый провел грязными пальцами по щеке Микки. Ах ты, ублюдок. Аркхем вылетел из-за витрины и мощным ударом кулака отправил нагловатого в полет. Тот пролетел 2 метра и врезался в витрину с кинжалами. Ах ты, сука, стерев с губы кровь, произнес он и быстро поднялся. Ну все, старый жердяй, сейчас мы с тобой разберемся. Гаврон, а ну покажи этим товарищам, что мы делаем с теми, кто поднимает руку на слуг короля. Глава 227. Восстание опального рыцаря. Часть 2. Город Арканер. Отец, я справлюсь с ними. Микки закатал рукав и схватился за запястье. Нет, Микки, даже не вздумай. Я сам разберусь. Пока я стою на ногах, мой сын ни за что не будет за меня заступаться. Да и к тому же запомни одну умную вещь, сынок. Если сесть на четвереньки перед дворнягой, которая на тебя лает, ты и сам станешь такой же дворнягой. Понял? Но, отец, я же могу. Неважно, что ты можешь, а что нет. Я сказал, я защищу тебя. Аркхем встал в боевую позу. Так значит, это и правда сын? Усмехнулся нагловатый. Тогда же веселее. Ну что, жердяй, готовься к смерти. Мы с Гавроном обеспечим, чтобы она была как можно мучительнее. Мощный стражник сделал выпад. Его огромный меч со свистом рассек воздух, но Аркхем ловко отбил и, уйдя вперед, пнул Гаврона в живот. Тот лишь злобно зарычал и вновь пошел в атаку. Их бой постепенно превращался в настоящий поединок фехтовальщиков. Каждый внимательно смотрел за противником и ожидал, когда тот сделает ошибку. Удар. Еще удар. Аркхем отступил на шаг назад, но тут же сделал выпад и ударил стражника по подбородку. Здоровяк поплыл, но все еще стоял на ногах. Тогда Аркхем подсек его и оттолкнул к окну. Гаврон повалился на пол, а сверху его придавило шкафом. Но тут, откуда ни возьмись, из-за спины Аркхема возник нагловатый и с размаху пронзил его мечом. Внутри Микки все сжалось. Казалось, что в этот момент время остановилось. Аркхем взглянул на сына и медленно повалился на пол. Теперь Микки слышал лишь удары своего сердца. Злобная ухмылка нагловатого, который вытаскивал из завала Гаврона, разжигала внутри ярость. Они вместе пошли добивать Аркхема. Сознание резко вернулось к Микке. «Уроды, что вы натворили?» Злобно прорычал он. Глаза Микаэля начали светиться голубым сиянием. «О, это что за фокусы?» С удивлением произнес нагловатый. «Младший священный рыцарь Микаэль, небесный паладин», грозно произнес Микке, и на его руке засветились символы. Спустя мгновение, яркая вспышка поглотила весь магазин. Доспех облачил тело парня, а в руке появился мощный протазан с широким лезвием. «Ты священный рыцарь?» С ужасом спросил нагловатый и попятился. «Не может быть, может, сволочь, сейчас ты у меня за все поплатишься, Микки. Прошу», прошептал Аркхем, «не делай этого, не становись, как они. Поздно, отец, слишком поздно». Микки закрыл шлем и молнией понесся к нагловатому. Гаврон тут же его прикрыл, но тело разлетелось на 2 части, оросив пол магазина кровью. Стряхнув с головы кишки приятеля, нагловатый выбежал на улицу. «Священное слово, кара небес, уровень 1», произнес Микки и вытянул протазан вперед. Яркая стрела из чистой энергии сорвалась с наконечника и пронзила нагловатого, разорвав его тело на куски. Громко выдохнув, Микки снял шлем и побежал к Аркхему. «Отец, пойдем скорее к Ахрау и Айрау, они вылечат тебя». «О, слишком поздно, сынок, прости, что из-за старого дурака тебе пришлось пойти на такое», выдохнул Аркхем и взял Микки за ладонь. «Прошу, выполни одно обещание, отец, присматривай за Латифой, и не давай ее в обиду, она же девочка, ты меня понял, сын?» «Да, отец, город, они начали делать его гнилым, отчизна падет, прошу, Микки, не покидай родное гнездо», выдохнул Аркхем и обмяк. Жизнь покинула его, внутри Микки все похолодело, что-то сломалось, как будто душа разбилась на 1000 осколков. Он поднял могучее тело Аркхема и понес в лазарет. Начался дождь. Холодный дождь, несвойственный для лета. Словно прохожие, Мимо Митки проносились воспоминания. Вот здесь они с Латифой вместе гуляли. А вот тут он впервые поцеловал Айрау. Здесь отец учил его фехтованию. Как давно это было. Для Митки жизнь поделилась на до и после. Он даже не обратил внимания на куски нагловатого, что были разбросаны по улице. Жизнь перевернулась. Зайдя на порог лазарета, Митки увидел Айрау. Она стояла не шевелясь, и с ужасом глядела на него. «Айрау, милая», выдохнул Митки и, упав на колени, положил тело Аркхема на пол. «Они забрали его у меня. Боже, Мурмиу, что случилось?» Девушка тут же подлетела и прижалась к латам Митки. «Он умер, Айрау, чертовы стражники. Но, Мурмиу, тебе же нельзя использовать боевую форму. Мурмиу, плевать, я уничтожил их. Ты, Мурмиу, убил людей? Да. Сколько? Двоих. Мурмиу, стражники? Да. Теперь ты сбежишь из города, Мурмиу? Нет». Митки оглянулся и злобно посмотрел на мрак улицы. «Они отняли у меня самое дорогое. Теперь я отниму у них тоже. Но, Мурмиу, в одиночку ты не справишься». Айрау схватила парня за металлическую перчатку. «Прошу, Мурмиу, милый, не делай опрометчивых поступков. Они убьют тебя, даже несмотря на то, что ты опальный священный рыцарь. А кто сказал, что я буду действовать в одиночку?» Митки злобно усмехнулся. «Эти гнилые люди, что пришли в мой город, заставили моих соседей бежать, отняли у меня семью. Думаешь, они достойны этого города? Я думаю, что нет. И мы покажем. Покажем, кто тут главный. Митки, Мурмиу, это же бунт. За него смертная казнь. Плевать. Прежде чем они меня схватят, прежде чем этот город будет захвачен, я унесу с собой столько жизней этих ублюдков, сколько смогу. Здесь, у меня еще остались союзники. Митки, Мурмиу, миленький». Айрау прислонилась к нему и заплакала. «За что это всем нам? Скажи мне, Мурмиу, за что?» Глава 228. Восстание опального рыцаря. Часть 3. Ночь, звезды, яркая луна и лес. Леса было много, очень много, даже слишком много, мать его. После того, как мы пробыли здесь 2 дня и повидали всякое, страх сошел на нет. Ну деревья и деревья, ну темнота и темнота, ну скелеты, что толпой шли в глубину леса, и скелеты, что толпой шли в глубину леса. Подумаешь, ко всему можно привыкнуть. Такова человеческая натура. Выйдя в поле, мы резко повернули направо, к огонькам. Хотелось поскорее добраться до гор. Благо, что в деревнях нас уже ничего не затормозит. Нужно просто идти, просто идти. «Просто идти и, авантюристы!» – проверещал мальчишка и ткнул в нас пальцем. «Они здесь, это настоящие авантюристы!» Огромная толпа деревенских жителей шла на нас нерушимым строем. «Да твою ж мать, Вайс, у них квесты!» – сглотнув, произнесла Латифа. «Я знаю!» – сухо ответил я, сжав кулаки. «Что будем делать?» – тихо спросила эльфийка. «Спасите мою козочку на ручье! Прошу, очистите тищиногород от упырей! Достаньте шерсть волколака для зелья! Мне нужна моя трость, я потерял ее в лесу, а идти один боюсь». Местные жители, словно зомби, завывали, перли на нас, выставив руки вперед. «Ну его нахер». Я взял Латифу за руку и мы пошли на обход. Местные жители побежали за нами. Что же им всем не спится то, отдыхали бы, а не за авантюристами бегали. В общем, выносливость Латифы была на высоте, а мне помогала моя наколка на животе, волшебные крылышки. Пробежав почти 4 деревни, мы наконец вышли на горную тропу и устремились ко входу. Благо, что местные вроде отстали, а то это была просто жесть. Видимо, сарафанное радио тут просто на высоте. Не успели мы приехать, как о нас узнала вся округа. Ну, ничего. Главное, что с посохом разобрались, а все остальное не важно. Зайдя в кратер, я вытащил камень-сигнал и подул на него. Земля тут же затряслась и сверху показался огромный силуэт. «Ребятки!» Лесли приземлился рядом с нами, подняв в воздух небольшое облако горного песка и пыли. «Как я по вам соскучился!» «О, да, мы тоже!» Я погладил дракона по нижней челюсти. «Вайс, а можно вопрос?» «Валяй, а помнишь, когда мы с тобой были в той пещере, где нашли Миранду, ты сказал, что боишься ящериц?» Девушка прищурила взгляд. «И чего? А драконы? Это разве небольшие ящерицы?» Латифа оценивающе взглянула на Лесли. «Ну, да, мы рептилии». Пожав плечами, ответил дракон. «На ящерицам до нас, как до лун. Мужик, че с тобой? Прекрасно. Просто прекрасно». Ирита взяла импульс новолуния и аккуратно обмотала зачарованной тряпкой. «Я рада, что все обошлось, и что вы справились с заданием. Но кое-кто, кхе-кхе, так и не оприходовал мою дочь. «Простите, госпожа, но мы с Лизи и правда из разных рас, и я боюсь сделать ей больно», — ответил дракон. «К тому же я еще морально не готов, Лисли, да будь ты уже мужиком, возьми и сделай это». Ирита долбанула кулаком по столу. «А то ишь, че удумал, прям бесишь. Простите, госпожа, мама, а ну не трогай Лисли, он ни в чем не виноват». В комнату зашла Лизи. «Как только мы уединились, нам постоянно мешали девчонки. Они хотели подсмотреть. Я бы тоже так не смогла. Вот курвы. Ну, я им устрою. Подглядывать за таинством своей хозяйки, негодницы», — фыркнула Ирита. «Ну ты то, господин мужик, не откажешься от своих слов?» «От каких еще своих слов?» — с удивлением спросил я. «Мы договорились, что ты сделаешь мне ребенка на озере». «Вы так не договаривались». Латифа тут же преградила путь Ирите ко мне. «Вот ведь ревнивая папа. А чего ревнуешь-то? Вы ведь даже не женаты. Без кольца нет и конца». «Поняла, белобрысая», — фыркнула Ирита. «Мне плевать, все равно, рано или поздно, я уверена, что Вайс...» Латифа раскраснелась. «Мечтать не вредно. Так, вот ваша награда». Фрия щелкнула пальцами, и нам тут же вынесли огромный поднос с мешочками. Мы сразу сгрузили все в суперкошелек Латифы. «Было приятно иметь с вами дело», — улыбнувшись, произнес я и хотел пожать Ирите руку, как она резко прыгнула на меня, обхватила ногами и жестко засосала в губы. «Что вы делаете?» — прорычала Латифа. «Краду твоего парня, детка». Ирита заглянула мне в глаза. «Милый, я верю, что тебя занесет сюда попутным ветром без твоей спутницы. Вот тогда-то мы потолкуем по душам. Он никогда не придет сюда один», — фыркнула Латифа. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — усмехнулась Ирита в ответ. «До встречи, отец моих будущих детей. Всего вам доброго», — улыбнувшись, ответил я. «Черт, вот наглая сучка, так и нарывается. Но я тихий и спокойный, я не подаю вида. Блин, трусиков Шредингера там нет, там вообще ничего нет. Я только что все беспалево ощупал. Эх, ляпота, сохраню это в памяти». Распрощавшись с маленьким миром Фрей, мы направились на взлетную площадку. «Лисли, значит, дают установку. Мы тут пообщались с одной дамой, и она рассказала нам, где находится Арканер». «Отлично. И где?» «Сейчас мы перелетим эти горы и окажемся на равнинах, а по ним еще немного и будет Арканер». «Понятно. Тогда руководите мной, потому что я ориентируюсь не лучше слепого с картой, так что смотрите внимательнее». Лисли расправил жилистые крылья. «Жди, Арканер, мы уже на финишной прямой». Тем временем в лесу волколак нашел храм, но, увы, девушек там не было. Опечаленно вздохнув, он направился к озеру. «Может, хоть там что-нибудь перепадет? Да и к тому же, авантюрист бы не стал врать честному волколаку, ибо тот, кто никогда не врет, ни за что не окажется обманутым». Так он и думал. Выйдя к озеру, он услышал песню, красивую, ее пела девушка. Волколак тут же приободрился и, прыгнув в воду, поплыл на звук. «Какого-нибудь мужика, ну или хотя бы книжку дайте. У-у-у, шарик клубничного мороженого залечит мои душевные раны. У-у-у, а когда я одна, я так хочу есть. У-у-у, как самая настоящая свинья. У-у-у, фисташковое мороженое. У-у-у, клубничное мороженое. У-у-у, ванильное мороженое. У-у-у, и, конечно, вафельный рожок». Волколак вышел на берег, отряхнув шерсть от воды, направился дальше. За небольшой делянкой изыв виднелись огоньки. Пройдя дальше, он увидел деревеньку, но девушек тут не было. Голос разливался из небольшой башенки. Тогда волколак направился туда. «Эй, есть кто живой?» «Есть, это мужской голос, он мне слышится», — печально раздалось из башни. «Нет, просто я это, девушку своей мечты ищу. Ох, Господь, это галюны, стопроцентные галюны, мне мерещится. Мужик, что ищет девушку мечты в деревне нимф, бред какой-то. Лучше буду петь дальше, но я правда настоящий». «Хоть и немного страшный», — застенчиво ответил волколак. «Авантюрист не соврал, правда?» Из решетки выглянула обворожительная зеленоглазая блондинка. «Ах, какой накачанный, ммммм, божечки, какой прекрасный сон. Мало того, что мужик, так еще и плюшевый. А-а-а, я больше не могу, может, вены херануть?» «Нет, что вы, как вас зовут?» «Стрифи, а меня Алктак». «Алктак, какое красивое имя, блин, Алктак, а вы откуда?» «Я из леса, местный, в общем. А почему к нам не заходили?» «Ай, трусики намокли, погодите, я их сниму». Блондинка исчезла и спустя мгновение появилась вновь. «Извините, так вот, почему вы не заходили к нам?» «Потому что люди меня не любят, я страшный, вы милый плюша, как вас можно не любить? Вы так думаете? Сердце волколака забилось сильнее, искренне. А вы, это, не могли бы отломать решетку, а то и ключики, это, в колодец уронило? Да, без проблем. Волколак забрался по стене наверх и оторвал решетку. Ах, такой сильный. Ну, для волколака это обычное дело. Плюша, а можно? Можно я с тобой погуляю? Можно. Волколак схватил девушку и, посадив на плечи, спрыгнул с башни. Стрифи, как вы предпочитаете гулять? Вот так. Девушка стиснула мощную голову монстра и как следует засосала в губы. Ох, черт, одни старики. В деревню вошла орава девушек и тут же остановилась. Одна из них злобно взглянула на целующуюся парочку. Стрифи, это как понимать твою? Это мой новый друг. Мило улыбнувшись, произнесла она, нашла себе плюшевого накачанного мужика. Знаешь, с подругами надо делиться. Нет, Плюша, пойдем отсюда. Конечно, волколак прижал девушку к себе и дюзнул к лесу. Держите его, плюшевый мужик должен быть нашим. Да, ох уж этот женский коллектив. Так редко кто-то может искренне порадоваться за счастье коллеги. Глава 229. Восстание опального рыцаря. Часть 4. Перелет на драконе оказался весьма быстрым. Буквально к утру, когда мы закончили облетать горы и немного повисели над огромной равниной, нашим взором открылись башни знакомого города. «Ох, я так волнуюсь, никогда еще так не волновалась», — произнесла Латифа и прижалась ко мне. «Знаешь, стыдно признавать, но я все еще дико скучаю по дому. Каждый раз, когда сижу в гильдии или выбираюсь куда-нибудь, я думаю о доме, об отце и об Микке. В этом нет ничего постыдного, они же твои самые близкие люди». «В смысле? Ну, в общем, они твои самые близкие, так что не стесняйся», — улыбнувшись, ответил я. «К тому же вон башни города, мы совсем скоро увидим и Микки, и Аркхема. Мы верно летим?» «Да», — спросил Лесли. «Верно, только вот, что там за черный столб дыма?» Я присмотрелся, он явно шел откуда-то с центральной площади. «Не нравится мне это, похоже на большой костер», — произнесла Латифа и тоже присмотрелась. «Может, пожар? Может. Лесли, ускорься немного». «Есть, сэр». Дракон поднажал, и буквально через 2 минуты мы уже шли на посадку возле города. Нас встретили кузнецы. Да-да, те самые кузнецы, что были дикими фанатами Микки. Что они здесь делают? Господин Бримар переквалифицировался из кузнеца в воителя. «Бейрер, стоп», — произнес один из них и поднял руку вверх. «Кто такие?» «Меня зовут Вайсбури Рожденный, а это моя спутница Латифа. А дракон? Пасынок Урактура?» — злобно спросил кузнец. «О, нет-нет, это Лесли Куперман, он безобиден». «Понятно, девушка, проходите, дракон пускай посидит тут, а вот ты, Вайсбури Рожденный, иди-ка сюда на пару слов». Кузнец поманил меня рукой, внутри все напряглось. Я спрыгнул с дракона и подошел к стражам. Один из них вытащил синий камень и наставил на меня. Чудо-кристалл засветился и... Мне внезапно заехали молотом по голове. Шел по Нефтезаводской, а меня ёбнули доской. «А-а, что за мать твою идти? Нельзя по улице пройти». Сознание вышло из моего тела и вновь отправилось гулять по невероятным просторам астрала. Открыв глаза, я понял, что нахожусь на огромном ромашковом поле. «МММ, неужели я снова здесь?» «Приветик», — улыбнувшись, произнесла смерть. «Давненько не виделись». «Ага, что-то как-то редко стал по голове получать», — усмехнулся. «Как жизнь?» «Хех, довольно забавно звучит вопрос, адресованный смерти. Как ее жизнь?» «Неплохо, было скучно без тебя, иногда наблюдала за твоими сражениями на арене, классно дерешься, дай копье твое круть, дай только». «Скажи, а что случилось?» «Толком не знаю, могу сказать только одно, из того места, где ты сейчас, было очень много душ». «Что за души?» «Не знаю, я там не работала, все жнецы молодцы, но...» «Чувствую, что что-то неладное там творится, души поступают напуганные, смерть была внезапной». «Внезапной? Ага, скорее всего, убийства, резкие и беспощадные, ужас какой, теперь я переживаю, хотя с чего бы это кузнецам бить меня по голове? Вспоминай, что ты кому плохого опять сделал». Смерть лишь и улыбнулась. «Тебе стоит научиться думать о последствиях, я всегда о них думаю, значит, надо думать лучше, просчитывай свои шаги на 10 вперед. Ибо если вести такой образ жизни и не думать ни о чем, то рано или поздно, скорее рано, загремишь в могилу, и я с тобой встречусь уже по конкретному делу. Да уж, не сладкая перспективка. А то, тебе вообще повезло, что у тебя есть такая мудрая помощница, как я». Девушка подошла ко мне и погладила по голове. «Хоть ты всегда и я являешься ко мне, как студень, но я замечаю, что в тебе что-то меняется. Правда? И что же, внутри тебя раньше было свечение, такое тусклое, едва заметное, а сейчас я вижу внутри тебя пламя, а это хорошо, это, ой, смерть не успела договорить, как меня засосала вниз, в мир живых. Ну что же, значит сейчас будем разбираться с этими кузнецами по полной, чертовы зачарованные молоты, о монтаже говорила, что защита не срабатывает, если против меня выходит враг с зачарованным орудием, то есть по сути, это можно сказать, местный лайфхак. Хочешь продырявить перца с охерительным защитным полем или заклятием пассивной защиты, зачаруй вилы, серп, лопату или топор для рубки дров. Вуаля, ты уделаешь мудака по полной программе. Вот такая магическая недоработка. А тем временем, меня уже вовсю обожгло в легкие. Я открыл глаза и начал жадно глотать воздух. Черта с два я привыкну к этому ужасному ощущению. Блин, с каждым разом возвращаться все тяжелее и тяжелее. Ужас. Оглядевшись, я понял, что сижу в клетке, да еще и к стене руками прикован. Черт, тело так жестко затекло, мне бы хоть немного размяться. Так, так, так, кто тут у нас? Произнес до боли знакомый голос. Я кое-как повернул голову и увидел Микки. Только, он был какой-то повзрослевший, да еще и в крутых металлических доспехах. В руках он держал шикарный протазан, и вообще был на себя не похож. Микки, как я рад тебя видеть, твои фанаты меня побили. Прикинь, прикинул. Он медленно подошел к клетке и, пододвинув табурет, внимательно взглянул на меня и опустил ушки. Вайс, бурерожденный, чего так официально, а с преступниками по-другому нельзя, выдохнул он. С преступниками, но что я сделал, уничтожил все, что я так сильно любил, своими собственными руками, Вайс, холодно ответил он. Но что я уничтожил, блин, Мик, мы же с тобой друзья. Расскажи, все как есть, и я уверен, мы во всем разберемся. Не разберемся, Вайс, ты мне больше не друг. Что? Внутри меня раскололось сердце. Как это не друг? Нет, я в это не верю. Его ответ прозвучал так, словно меня сейчас снова молотом по голове ударили. Я не хочу в это верить. Пускай все это останется выдумкой моего больного сознания. Простым сном. Но я не хочу. Правда не хочу. Не хочу верить в это. Что же? Ну а... Теперь поговорим о серьезных вещах. Глава 230. Восстание опального рыцаря. Часть 5. Микки смотрел на меня холодными, я бы даже сказал, совершенно ледяными глазами. Это был не он. Кто-то явно захватил его разум и теперь контролирует извне. Я точно в этом уверен. Только как его пробудить? Обычно, в фильмах, хорошим способом служило как следует ударить по голове. Но мои руки в цепях, а Микки за решеткой. Черт, вот были бы тут гномы. Ох, все-таки Лейк дал мне самые хорошие начальные навыки. Так вот, Вайс, с того момента, как ты покинул Арканер, произошло многое, даже слишком многое. Эти несколько недель были для меня самыми хреновыми в моей жизни. А я то здесь при чем? Ты, из-за своих собственных прихотей, убил черную маску, единственного стержня, который тут все держал под контролем. Чего? А ты в курсе, что он специально сюда монстров нагонял? Да еще и дружеские связи с демонами поддерживал. Он был источником зла и пособничал в разрухе этой волости. Вспомни шахту, а, ты ничего не понимаешь, Вайс. Как только черная маска пал, а Мадеры были уничтожены неизвестной силой в ледяном ущелье, кто-то доложил об этом королю. Сюда начали присылать городничих. Городничих от его величества. Они совершенно не знали, что делать и как управлять городом. Поэтому они разрушили старые устои и внесли свои, ведь так здорово лезть со своим уставом в чужой монастырь. Но это не главное, они не справлялись, их меняли каждую неделю, словно перчатки. За порядком следила королевская стража, а эти товарищи очень любят показывать людям, кто тут главный. Распоясались, начинали драки с местными авантюристами, город падал, и с каждым днем все ниже и ниже. И ты знаешь, я терпел. Все терпел, ведь мой отец был рядом со мной. Он говорил, что нам нельзя покидать отчизну, то бишь Арканер, так как в нем вся наша жизнь. Говорил, что надо держаться до последнего, а потом пришли ублюдки из королевской стражи и убили его.